«Ты слышал, Коля?» — обратился Федынцев к Кондратьеву. Тот пребывал в некоторой задумчивости и совершенно не прислушивался к словам Кудряшова. Тогда Федынцев растолковал Николаю, что Василий Кудряшов больше не собирается иметь с ними ничего общего. Нинель не разобрала, что там произнес Бек в ответ на слова Васи, по интонации почувствовала, что это было нечто зловещее, после чего громко захохотал. Зато она отчетливо слышала, что промолвил Кондратьев, а сказал он, что, если Кудряшову что-то не нравится, он может покинуть их общество, и добавил после некоторой паузы, что они никого не держат. «Верно, Нинель», — обратился Кондратьев за поддержкой к своей нынешней подруге. Отвернувшись, Нинель ничего не ответила. Прилюдных разборок она не выносила, и уж тем более ей совершенно не хотелось драки между Кудряшовым и Кондратьевым. Однако самое неприятное часто происходит вопреки нашим желаниям и часто развивается по самому худшему сценарию. Неожиданно Василий поднялся со своего места и предложил Кондратьеву самому сдернуть отсюда. Николай не мог не ответить на дерзкий вызов. Он тоже встал, неспешно подошел к Кудряшову, с ненавистью смотревшему на него, и, пренебрегая резонным замечанием Эдика Кочемасова, что не хватало того, чтобы они передрались, резко и сильно ударил Василия в лицо. Удар был настолько сильным, что Кудряшов едва удержался на ногах, но через несколько мгновений он провел ответный выпад, но его кулак лишь рассек пустоту. Кондратьев ловко успел увернуться. Вторым ударом Василий угодил сопернику в плечо. На сей раз Кондратьеву полностью увернуться от удара не получилось, после чего Николай отступил на шаг, недобро улыбнулся и сунул руку в карман спортивных штанов. «Ну что, получил?» – осклабился Кудряшов, с ненавистью глядя прямо в глаза соперника. «Пока что получил ты, а не я», – парировал Кондратьев. «Я могу добавить», – заявил Василий, переступив с ноги на ногу и как бы занимая положение, удобное для нанесения нового удара. «А ты попробуй», – уперся взглядом в Кудряшова Кондратьев. Однако Василий стоял и не двигался. Драться он не любил, хотя приходилось не однажды. «Ну что же ты робеешь? Пробуй», — подошел вплотную к Кудряшову Кондратьев. Какое-то время они стояли и смотрели друг другу в глаза, а потом, глава 15, роковая ссора. Сказать, что у Тимура Бекетова было паршивое детство, значит ничего не сказать. Тимур родился весом меньше 3 кило, хотя был вполне доношен. Рос крайне медленно, был маленьким, тщедушным и весьма болезненным ребенком. Семья жила очень бедно и впроголодь. Если бы не огород и куры, Тимуру со старшей сестрой Альбиной пришлось бы совсем худо. Впрочем, в те времена мало кто жил лучше. Артур Бекетов, отец Тимура, вернулся с гражданской войны без глаза и едва не потерял второй. Он служил в мусульманской стрелковой дивизии в полку, сформированном в Казани в 1918 году и прошедшем не одну военную тропу за 3 военных года. В начале 1921 года в одном из боев Артур получил ранение, лишившее его одного глаза. Провалявшись в госпитале около полугода, вернулся домой и устроился ломовым извозчиком при Центральном городском госпитале раненых красногвардейцев. Зимой с 21 на 22 год по всему Поволжью и многим соседним губерниям и областям разразился лютый голод. В конце весны 1922 года от голода умерла жена Артура Бекетова Альфия. Последнюю курицу семья Бекетовых съела еще в феврале месяце. И Артур Муллануровович остался один с двумя малолетними детьми, дочерью и сыном. Если бы не паек, который Бекетов получал, работая возчиком при госпитале, зиму и весну 22 года они бы точно не выдюжили, а летом стали кормиться с огорода, что и помогло пережить голод, охвативший едва ли не треть всей страны. В 1923 году Артур Бекетов стал слепнуть и на второй глаз. Что оказалось этому причиной? Ранение, голод, переживания за детей или все вместе? Поди теперь разбери. Только к концу лета 23 года он практически ослеп, видел только смутные тени, да и то в полуметре подле себя. Дальше была лишь мутная мгла без единого просвета. Тимуру тогда не было еще и 5 годков, а сестре не хватало месяца до 8 лет. Работы Бекетов, конечно, лишился. Слепой извозчик – это все равно, что безрукий пианист. И стало совсем худо. Если бы стояла зима, неизвестно, как бы все обернулось. И дожила бы семья Бекетовых до лета, очень большой вопрос. А так, снова выжили. Всю заботу по дому взяла на себя Альбина. Она ухаживала и за отцом, и за младшим братом. В конце 23-го года отец поступил на работу в артель для слепых, стал вместе с такими же бедолагами, как он, набивать наконечники на ботиночные шнурки, должен же кто-то делать и такую работу. Денег платили немного, но сам факт занятости отвлекал от безотрадных дум и позволял жить дальше. К тому же наличие дочки и сына налагало заботу о них, требовало большей ответственности. А иначе Артур Муллануровович мог бы попросту спиться, как это случилось с некоторыми его товарищами по артели. Осенью 1924 года поселок Калугина-гора, а в обиходе просто Калуга, постановлениями ЦК и Совета народных комиссаров республики официально вошел в черту города. Однако в действительности мало что изменилось. Как был поселок окраиной, на которую городские власти еще со времен царского режима обращали внимание постольку поскольку, так таковой окраиной и остался. Пойменные овраги и болотистые низины резали поселок вдоль и поперек и делали его малопригодным для нормального жилья. Так что тут селился люд неприхотливый, не собирающийся по разным причинам выставлять свою жизнь на показ. Не отличались жители этих мест сентиментальностью и добродетельностью. Да и разжалобить их было непросто. Ну только если какую-нибудь подвыпившую бабешку достать каким-нибудь грустным рассказом. Да и то не факт, что она после этого всплакнет. К тому же пьяные слезы малого стоят. Много было на Калугиной горе беглых преступников, в том числе и дезертиров, до которых не дотянулись в свое время органы НКВД и бравые ребята из СМЕРШа, скрывающихся на малинах, каковых в поселке было предостаточно. В них можно было проживать месяцами и даже годами, поскольку исполнительная власть в лице органов милиции до них практически не дотягивалась. А когда все же случались весьма нечастые рейды и облавы, то малины оказывались пустыми. Ибо, как только милицейский сапог ступал на землю поселка, об этом тотчас становилось известно держателям малин. Весть об этом разносилась по поселку с помощью шустрых пацанов с быстротой молнии. И постояльцев, у которых были нелады с законом, сдувало в неизвестном направлении, будто бы ветром. Много было на Калугиной горе жуликов разных мастей, мошенников, аферистов, беспросветных пьяниц и прочего люда далеко не лучшей человечьей породы. Так что людям, занесенным в поселок нелегкой судьбой и пытающимся сохранить человеческий облик, жилось в поселке непросто. А уж каково было детям этих нормальных людей, про то разговор особый. Несладко им жилось, одним словом. А Тимуру Бекетову было не то что несладко, а очень даже горько. Старших братьев у него не было, отец, слепой, из защитников только старшая сестра, которая и сама нуждалась в заступничестве, так что вступиться за пацана было некому. И Тимура били и отбирали последнее, что у него было. Делали это его сверстники, кто постарше и даже кто младше его. А он, хилый и болезненный, да еще малого росточка, не мог дать отпор, даже если и хотел. Для одиночки выжить на Калуге – задача практически невыполнимая. Друга Тимур обрел не сразу. Однажды во овражке недалеко от дома он обнаружил сильно избитого мальчишку значительно старше его, который лежал и не мог двигаться без посторонней помощи. Тимур осторожно подошел, помог пацану подняться, и вдвоем они кое-как доковыляли до дома Бекетовых. Альбина, как смогла, перевязала кровоточащую рану на руке парня, помазала чем-то синяки и ссадины, и они оставили мальчишку у себя. Вернувшийся с работы отец против постороннего парня в доме не сказал ни слова. Главой семьи как-то негласно стала считаться Альбина, и все делалось так, как решила она. Костя, так звали избитого парня, прожил у Бекетовых 3 дня, а потом, когда немного оправился, ушел, молча, не попрощавшись. «Хоть бы спасибо сказал», — посетовала Альбина и осуждающе посмотрела на Тимура. «Что означало? Кого ты привел, братец? Чтобы больше никого похожего на этого в дом не приводил». Однако Костя оказался не таким уж и неблагодарным. Через 4 дня он заявился, держа под мышкой целую баранью ногу. В этот день все наелись мяса до отвала, чего никогда не было при жизни Тимура, после чего Костик, как стало звать его Альбина, Тимур звал его Костяном, стал по разным причинам, а иногда и без он их частенько бывать у Бекетовых. Как-то Тимура послали в лавку за хлебом. Когда он уже подходил к хлебной лавке, его окружили 3 пацанов. Одного из них Тимур знал. Это был Генка Кныш. Он верховодил среди местных уличных пацанов и уже не раз задирал Тимура, а порой избивал его в кровь. «А, татарчонок, за хлебушком приканал, деньги сюда давай», — произнес Кныш и недобро посмотрел на Тимура. «Не дам, это последнее». Весь сжался Тимур и посмотрел прямо в глаза Генке, чего раньше избегал делать. «Ты смотри, осмелел, вижу, что подрастаешь, — обвел взглядом приятелей Генка. «Ничего, сейчас мы из тебя спесь-то выбьем». Он поднял руку и хотел было наотмашь ударить Тимура, но был остановлен окриком. «А ну не трожь его, это еще кто у нас там вякает?» Резко обернулся на голос Кныш. «Я», — приблизился к нему Костян. «И че ты хочешь?» Уже немного по-иному повел себя Генка, с которого слетела спесь. Он, несомненно, знал, кто такой Костян или, по крайней мере, был наслышан. «Тебе уже сказано отвалить от него», — повторил Костя. «А то что?» — с вызовом выставил вперед ногу Кныш. «А то, вот», — поднял низ надетой на выпуск рубахи Костян, оголив вместе с частью живота рукоять нагана, заткнутого за пояс. «Слышь, Кныш, пойдем отсюда», — потянул за локоть Генку его приятель, с опаской поглядывая на Костина. «Мы его потом подловим, когда он без пушки будет. Никуда он от нас не денется». Генка сплюнул в сторону Костина длинной струйкой слюны через зубы и неторопливо пошел, не оглядываясь. Верно, на душе его было хреново. Какое-никакое, а поражение. И главное, при этом присутствовал Чеграш-26 Бикетов. Теперь разнесет по всей округе, как Генка Кныш испугался одного вида засунутой в штаны пушки. Когда троица во главе с Кнышем скрылась, Костян внимательно посмотрел на Тимура Бикетова и сказал: «А ты никогда не ссы, пацан, до смерти дерись. В следующий раз, если нападут трое, всегда можно одному нос откусить или глаз выколоть. Держи всегда что-нибудь в руках, да поострее. Все не так обидно, когда тебя мочить будут». Так однажды и произошло. Прицепились двое. Опять этот Кныш и его дружок Вовчик, ходивший за ним хвостиком. Он первый и ударил. Тогда Тимур, недолго думая, вцепился ему в горло и стал душить. Как ни бил его Кныш в надежде, что Бикетов отстанет от Вовчика, Тимур только сильнее сдавливал горло противника. Когда Генка с большим трудом оттащил Тимура от Вовчика, бить он перестал, потому что это не помогало. Тот уже посинел и начал хрипеть. Оставалось секунд 10-15 до наступления смертельной развязки, что хорошо понимали и Вовчик, и Генка Кныш. «Еще раз мне попадетесь», — сказал Тимур, глядя прямо в глаза Генке, — «удавлю нахрен». Потом встал и пошел прочь, распрямившись. После этого случая Тимура Бикетова больше никто не задирал. Младшие пацаны смотрели на него с уважением, ровесники и даже те, что были постарше, сдали и настороженности. Жизнь Тимура круто изменилась. Теперь он не боялся ходить по магазинам с деньгами и возвращаться с покупками. Просто выходить на улицу, сразу как-то подрос и физически окреп. К пятому классу у Тимура уже была кличка Бег, и он держал шишку в школе. С ним считались даже старшеклассники, а некоторые из них, что когда-то обижали Бикетова, завидев, что он идет по коридору, предпочитали зайти в классы, чтобы не попасться ему на глаза. Костян же в это время сидел в тюрьме, подзалетел за кражу. Вышел он через полтора года, ему добавили срок за что-то уже в тюрьме, закоренелым преступником, но это никак не сказалось на отношении к нему Тимура. С Костяном он продолжал дружить. Однажды Бикетов напросился с Костяном на дело. Тот не хотел его брать и всячески отговаривал, не желая, чтобы его друг становился на скользкую дорожку, после чего его жизнь, как и жизнь самого Костяна, пошла бы наперекосяк. Но слова друга, увы, не помогли. Бег был парнем упертым, и если что-то удумал, то его было уже не переубедить. И Костян нехотя, но согласился. Планировалось, что Костя с двумя подельниками, пригнавшими под воду с ломовой лошадью, возьмут склад текстильной фабрики. К делу готовились тщательно, отрабатывали различные варианты. Подъехали к складу перед рассветом. Тимур был поставлен стремить 27, покуда остальные работали. Минут через 40 дело было исполнено. Из склада вывезли полную телегу сукна и иных тканей, включая шелковые. Теперь задача все это сбыть, похлопал ладонью по прикрытой брезентом подводе Костян. И тогда мы все будем при хороших финашках. 28, пьяны, сытый нос в табаке. Несмотря на знакомство с босиками и фартовыми ребятами с Калуги и некоторые общие с ними интересы, за которые Бег в любое время готов был подписаться, Тимур Бикетов в школе пристрастился к чтению. И вообще, учился он неплохо и мог бы стать отличником, если бы имел к тому интересы, хотя бы маломальское желание. Схватывал он новый учебный материал буквально на лету, домашним заданиям уделял от силы час и за это время успевал все выучить и приготовить, после чего предавался занятиям внеурочным и для него более интересным. Несколько раз учителя по самым разным предметам, это были математика, физика, литература, приходили к Бикетовым домой и имели беседы с отцом Тимура и сестрой Альбиной относительно того, что у Тимура редкостная память и имеются способности к физике, наклонности к математике, предрасположенность к литературе. И если усерднее подналечь на учебу, то дальнейшую свою жизнь Тимур может связать с точными науками, математикой, физикой и сделаться ведущим специалистом в области, которую он изберет, а может стать и большим или даже выдающимся ученым. А это известность, почет, уважение, ну и, конечно же, достаток. Отец после таких визитов преподавателей мрачнел ликом, понимая, что ни ведущим специалистом, ни тем паче большим ученым его Тимуру никогда не бывать. Ну куда ему со свиным-то рылом да в калашный ряд. Поэтому никаких нравоучительных разговоров с сыном по поводу его будущего не вел. Пусть складывается, как Бог на душу положит. А вот Альбина, та на правах старшей сестры, не единожды пыталась поговорить с Тимуром, чтобы наставить его на путь истинный. Учитель, что приходил на днях, говорил очень правильные вещи. И стоит тебе, Тимур, даже не сильно, а слегка поднапрячься, и ты можешь стать первым учеником в классе по математике и физике. Ну неужели ты хочешь, как твой друг Костян, воровать, после чего сидеть в тюрьме, вместо того, чтобы блистать на олимпиадах и получать призы на различных городских, а то и республиканских конкурсах? Победа на них – это открытая дорога в любой институт и в другой интересный мир, о котором ты даже не подозреваешь. Подумай о своем будущем, Тимур, ты же сможешь выбрать любую профессию, которая будет тебе по душе, говорила Альбина все возможное, чтобы вразумить брата. Однако все ее слова не возымели действия. Брат отмахивался от сестренных увещеваний и продолжал жить не так, как от него требуют, а как выведет случай. А судьба между тем выдавала такие кунштюки, что только держись. Однажды, когда стоял в очередной раз на стреме, Костян так и не брал его на дела в основном составе, оберегая от возможных больших неприятностей. Его едва не задержали милиционеры, а случилось это так. Костян со своим хороводом 29 задумал подломить 30 склады городского кожевина обувного комбината «Спартак», что находился в Суконной слободе на Армянской улице. В одну из ночей собрались, захватили с собой наганный обрез, это если шмирник 31 артачиться станет, так чтобы припугнуть да навести жути, и пошли на дело. Была зима, морозы стояли дюжи лютые. И покуда добирались на подводе до Суконки, так в народе звалась Суконная слобода, промерзли до костей. На склады зашли просто, выломав замок боковых ворот. Сторож, сидевший в своей будке возле центральных ворот, очевидно, ничего и не слышал. А может, спал без задних ног. Тимур стоял на улице, поглядывая в оба конца и время от времени забегая за угол складских ворот, чтобы посмотреть, не выезжает ли из склада подвода. Глянув в очередной раз за угол ворот, Тимур оглянулся и увидел на улице метрах в 120 конный милицейский наряд. Направлялся он явно в сторону склада. И в это самое время из боковых ворот склада стала выезжать груженная под завязку подвода. Мозг Тимура сработал в одну секунду. Он сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Таков был условный знак, если вдруг появится какая опасность, после чего бросился на утек в противоположную сторону, стараясь привлечь к себе внимание конного милицейского разъезда. Конечно, милиционеры заметили убегающего от них парня и поспешили за ним, а в это время груженная товаром подвода благополучно покинула склад и завернула во дворы. Тимура, конечно, не поймали. Таких шустрых пацанов словить, равно что во всесоюзную ассоавиахимовскую лотерею пианино выиграть. Бекитов, недолго думая, сиганул в проходные дворы между домами и дунул огородами по направлению к улице Тихомирова, где она пересекалась с первой академической. А там уже было рукой подать до Калугиной горы, где от мусоров спрятаться, равно что два пальца об асфальт. А еще было, что Тимура едва не порезали какие-то залетные жиганы, когда он сцепился с ними на улице Кривой недалеко от ее пересечения с улицей Сборной. Если бы не пара приемов самозащиты, которым его обучил Костян, валяться бы Бекетову в ближайшем овражке, истекая кровью, покуда его, уже холодного, не нашли бы местные пацаны. Удивительное дело, хотя кто его близко знал, то не шибко удивился, Тимур Бекетов после окончания школы подал документы в авиационный институт и прекрасно сдал вступительные экзамены. А когда пришел в назначенный срок к дверям деканата, то увидел в списке зачисленных на самолетостроительный факультет свою фамилию. Он не стал прыгать от радости и обнимать всех попадающихся ему навстречу, как это делали некоторые абитуриенты, увидев свои фамилии в списке зачисленных на первый курс института. Не возгордился и не задрал нос перед теми, кто не прошел по конкурсу. Внешне Тимур Бикетов вообще никак не выказал своей радости, однако в душе он ликовал, что вот он взял и поступил, что обошел вон тех лощеных парней из явно благополучных семей, что собрались в кучку и уныло разговаривали, поглядывая на двери деканата в надежде, что из них вот-вот выйдет человек и поменяет списки прошедших по конкурсу, в которых уже будут их фамилии. В группе, куда его зачислили, было всего 5 девчонок и 23 парня, многие из них были фронтовиками, среди которых сразу же определилось несколько лидеров. Тимур в таковые не стремился, держался покуда особняком, присматривался к окружающим, определяя, как следует вести себя дальше. Мир, в который он попал, был ему незнаком и весьма далек от того, в котором он проживал на Калуге. Правила общения также были иными, а потому к ним стоило приспособиться и привыкнуть. Заводить разговоры он не стремился, лишь отвечал на вопросы, сам никому их не задавая. Однако приглядывался к своим сокурсникам не только он, но и к нему. Через какое-то время к Тимуру на одной из перемен подошли Николай Кондратьев с его верным подпевалой Валеркой Федынцевым, и Кондратьев без вступления и прочих обиняков произнес: «У нас тут своя компания складывается. Я, Валера Федынцев, Нинель Яковлева, Эдик Кочемасов, еще кое-кто. Не хочется со всеми этими», Кондратьев обвел презрительным взглядом сокурсников, «иметь ничего общего. Не желаешь к нам присоединиться? Я подумаю», с интересом посмотрел на Кондратьева Тимур. «Подумай», промолвил Николай и отошел. Через пару дней Кондратьев снова подошел к Бикетову. «Ну что, надумал?» «Почему бы и нет», усмехнулся в ответ Тимур. «Только я в шестерках ходить не привык, и привыкать не собираюсь». «Я это учту», усмехнулся Николай. «И у меня сразу просьба к тебе будет. Тут один с аэродинамического отделения хвост на меня поднимает. Нехорошие слова про меня говорит, хотя лично я ему ничего дурного не сделал. Поговори с ним, как ты это умеешь. Пусть малость поостынет. А я с батей своим переговорю насчет твоего отца. Он ведь не просто инвалид у тебя, а инвалид по ранению, полученному на фронтах гражданской войны. Стало быть, и пенсия у него должна быть военная, а не просто по инвалидности. А это разница. Причем большая, так ведь?» Глянул в глаза Тимура Кондратьев. «Как парня этого с аэродинамического зовут?» — спросил Бикетов, отнюдь не удивившись, что сокурсник столько знает про него самого и его отца. «Камиль Зиннуров, он на третьем курсе учится», — последовал конкретный ответ. Тимур кивнул. На следующий день студент Зиннуров появился в институте с приличным таким бланшем под глазом и распухшей верхней губой. Кто ему так накидал, на то Камиль Зиннуров никаких ответов не давал, хотя друзья-приятели не единожды пытались допытаться и узнать истинную причину изменения его внешности. С тех пор в институтских коридорах он всячески старался обойти аудитории, где могла находиться студенческая группа, в которой учились Кондратьев и Бек, и уж, конечно, делал все возможное, чтобы не попасться им обоим на глаза. Где-то через полтора месяца Бикетов-старший стал получать пенсию, вот радость-то, в 2,5 раза больше прежней, и не знал, кого за это благодарить, хотя благодетель находился совсем рядом, стоило только протянуть руку. Подобного рода просьбы Тимур Бикетов до окончания третьего курса исполнял по просьбе Николая Кондратьева еще несколько раз, а поскольку он являлся действительным, невременным или приглашенным на какой-то срок, членом компании Кондратьева, то все 3 раза ходил с остальными членами компании в походы на Свиягу, что ему, в общем-то, нравилось. Ну а что? Природа, которая успокаивает и навевает хорошие и добрые мысли, кругом все свои, и нет уголовных физиономий, что окружали его в поселке, и от слепого отца какой-никакой передых. Батя, он хоть и не в тягость, а все устаешь за ним изо дня в день ухаживать. Изнурительное это занятие, ухаживать за незрячим. Альбина уже вышла замуж и переехала жить к мужу. Конечно, вместе со своим мужем и без него она частенько наведывалась, навещала отца, помогала чем могла, но это совсем не то, что жить с ним вместе. Так что вырваться из дома на природу с друзьями на несколько дней, эти дни за отцом присмотрит покуда соседка, которой за возможные заботы заплачено наперед, разве он этого не заслужил? Однако в третий раз Тимур пошел в поход как-то не очень охотно. Что-то угнетало его и не давало успокоения, будто должно было вот-вот случиться что-то неприятное, что может изменить всю его жизнь, а может, уже случилось, просто он об этом пока не знает. Чувство это было похоже на то, как бывало в детстве, когда он выходил на улицу и практически знал, что ему непременно от кого-нибудь прилетит, и обычно прилетало. Но нет, Все вроде бы шло как обычно и беды никакой не предвещало. Тимур наконец успокоился, и когда на второй день похода все собрались с винишком у вечернего костра, позволил себе расслабиться и выпить больше, нежели обычно. И когда между Николаем Кондратьевым и Василием Кудряшовым началась неприятная словесная перепалка, он не придал ей значения и, вместо того чтобы вмешаться и попытаться урезонить парней, махнул еще полкружки портвейна. Раздор между пацанами, с кем не бывает. Тем более подоплеку его Тимур прекрасно понимал. Не поделили ни Нель Яковлеву, которая без малого 2 года встречалась с Васькой Кудряшовым, а теперь вот взяла и переметнулась к Кольке Кондратьеву. И вообще, правильно Костян говорит, все беды и неприятности от баб. Крепко выпивший Бек не заметил, как словесное препирательство между Кудряшовым и Кондратьевым переросло в драку. Кто первый ударил, он тоже не заметил, и увидел лишь, как Кудряшов ударил Кондратьева в плечо, наверняка уже отвечая на полученный удар. Потом они снова обменялись обидными фразами, после чего Кондратьев подошел к Кудряшову почти вплотную. Какое-то время они стояли и молча сверлили друг друга взглядами, после чего Кондратьев быстро вытащил руку из кармана спортивных штанов, и все увидели блеснувшие лезвие ножа. Бекетов метнулся было к двум парням, чтобы предотвратить то, что могло случиться, но обмякшее от выпивки тело слушалось скверно, и он опоздал. Кондратьев, продолжая смотреть в глаза Кудряшову, сделал резкий выпад и всадил лезвие ножа в живот сопернику. Потом еще раз, повыше. Нинель громко вскрикнула. К Василию подскочил Эдик Кочемасов и поддержал его, готового повалиться на землю. Вместе они подошли к толстой ели, и Кудряшов сел, прислонившись спиной к стволу и зажимая раны руками. «Ты что сделал, идиот?» Повернулся к Николаю Кондратьеву Кочемасов. «А пусть не лезет», — огрызнулся в ответ Кондратьев. «Ну не ножом же человека пырять», — возмутился Эдик. «А ты что смотришь?» — повернулся он к Нинель Яковлевой. «Перевязывай давай, вспоминай, чему тебя там на курсах медсестер учили». Нинель вскочила и бросилась к своей палатке. Через секунд 10-15 выскочила с изрезанной в ленты рубашкой и пакетом с бинтом. Кроме таблеток, мази Вишневского на все случаи жизни и бинтов они из медицинских принадлежностей ничего в походы не брали. Сложив лоскуты в несколько раз и помазав одну их сторону мазью Вишневского, она помогла Кудряшову снять тенниску, плотно приложила сложенные ленты помазанной стороной краном и перевязала Василия поперек тела бинтом, рулона которого едва на это хватило. «Больно?» – спросила она Кудряшова после перевязки. Тот вначале отвечать не хотел, но все же скупо произнес: «Теперь терпимо, ты только потерпи немного, постараюсь. Отца очень жаль, что я ему скажу». Нинель кивнула и погладила Кудряшова по плечу. Вместе с Кочемасовым она помогла Василию дойти до палатки. Они расстелили ему постель и уложили, прикрыв одеялом. Потом вернулись к костру. «И что теперь будем делать?» – спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, Эдик. «А что сейчас мы можем сделать?» – промолвил Валерий Федынцев и искоса посмотрел на молчащего Кондратьева. «Надо утро дождаться, а там решим, что да как, его к врачу надо», – тихо произнесла Яковлева. «Он ведь кровью истечет. Ну сейчас-то все равно никакого врача нам не найти», – посмотрел теперь уже на нее Федынцев. «Да и какие тут могут быть врачи? Ближайшая деревня черт знает за сколько километров отсюда. И что, думаете, там есть какой-нибудь врач? В лучшем случае имеется медпункт с той же мазью Вишневского и бинтами». «Пожалуй, что так», — согласился с Федынцевым Эдик Кочемасов. «Ладно, дождемся утра, а там решим, что делать». На этом вечер с костром и винишком закончился. Продолжать посиделки у костра уже никому не хотелось. Глава 16. Теперь уже ничего не вернешь. Как только Нинель закрыла за майором Щелкуновым дверь и вернулась на кухню, в нее буквально влетел Федынцев. «Не нужно мне ничего пересказывать, я все слышал», — сообщил он и с тревогой посмотрел на Яковлеву. «И что нам теперь делать?» — глянула на сожителя Нинель. «Он вот-вот до всего докопается. Мне даже кажется, что он нас подозревает. Мне тоже об этом подумалось. Ведь это же был просто поход. Кто бы мог подумать, что так обернется. Теперь уже ничего не вернешь. Надо исходить из того, что есть. И нужно рассказать обо всем Кондратьеву», — заключил Федынцев. «Пусть он решает, что нам делать. Он уже один раз решил», — зло проворчала Нинель. «И к чему это привело? Теперь все мы как заложники какие. Уже 10 лет как, дня не проходило, чтобы я об этом не вспоминала. Но не говорить ему об этом тоже нельзя», — заметил Федынцев. «Теперь уже ничего не поделаешь. Мы должны держаться вместе и ничего друг от друга не утаивать. иначе все может закончиться очень плохо для всех нас. Нам осталось-то всего пару месяцев продержаться, и потом все закончится. И я первый пошлю этого Кондратьева на хутор бабочек ловить. О чем ты таком говоришь? Ты хочешь рассказать все Кондратьеву? Прошипела Нинель, чтобы они вместе с Беком убили этого дотошного майора милиции, как до этого убили оперативника, что приходил к нам на кафедру, и чтобы мы опять 10 лет вздрагивали от каждого шороха и покрывались холодным потом, если, конечно, нас раньше не найдут и не посадят. Этот Кондратьев очень страшный человек, жаль, что я поняла это так поздно. О чем ты говоришь? Испуганно воскликнул Федынцев, явно не желавший слышать причитания подруги. О том, сказала Нинель, пренебрежительно глянув на Федынцева, стоящего перед ней до сих пор в майке и трусах, будто ты не знаешь, что нападение на этого оперуполномоченного Рожного на Черном озере подстроили именно они, а может, даже сами его и совершили. Я об этом ничего не знаю, с еще большим испугом произнес Валерий, покрываясь холодным потом. Не ври мне, отрезала Нинель и раздраженно добавила, и оденься, наконец, что ли, а то ходишь, трясешь тут, как чучело какое. Яковлева, конечно, понимала, что этот опытный майор милиции становится очень опасен для них, но что делать дальше, она не представляла. Решать же проблему кардинально, как привыкли поступать Кондратьев и Бек, она не желала, и даже слышать об этом ничего не хотела. В конце концов, она просто обычная женщина, и мужские разборки ее касаться не должны никак. Самое лучшее было бы, чтобы проблема с дотошным майором Щелкуновым разрешилась как-нибудь сама собой, и она об этом ничего бы не ведала. Когда Федынцев вышел, Нинель встала, подошла к окну и уперлась лбом в прохладное стекло. Город жил своей жизнью. Осенью собирались пустить троллейбус. Разговоры об этом ходили по городу уже с конца прошлого года. Ну а что, в Горьком троллейбус пустили еще летом прошлого года. В Куйбышеве, еще в годы войны, в ноябре 42-го, а в Москве, так там троллейбус ходил аж с 1933 года. Впрочем, на то она и Москва, столица нашей родины. И вот наконец-то и в городе начались работы по подготовке пуска первой троллейбусной линии. От центральной площади Куйбышева до поселка Караваева по всей длине дороги устанавливали специальные столбы и начинали тянуть провода, по которым должна будет подаваться электрическая энергия. Отреставрировали наконец памятник Ленину и Сталину в Кремле напротив старого губернаторского дворца, ставшего ныне зданием Президиума Верховного Совета Республики. А то бы еще немного, и у сидящего вместе со Сталиным на лавочке нога на ногу Ильича отвалилась бы левая стопа. Карточки на продовольственные и промышленные товары отменили еще в конце прошлого года. Зарплаты повысили по сравнению с 46-м годом едва ли не вдвое, а кое-каким категориям рабочих и служащих даже более чем в 2,5 раза. И хотя на улицах города еще было полно людей в сапогах, гимнастерках и офицерских кителях с орденскими колодками, мирная жизнь уже вовсю диктовала свои правила, по которым начинало жить все больше советских людей, и все чаще на городских улицах слышался веселый смех. И она, Нинель Яковлева, тоже хотела бы так же задорно смеяться, радоваться жизни и без страха смотреть в будущее. А у нее, напротив, с каждым днем на душе становилось все тревожнее, и было совсем не до веселья. Тем временем в отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством принесли полное экспертное заключение по тенниске, которую отдал на экспертизу еще оперуполномоченный Рожнов. Виталий Викторович поначалу не понял, что за тенниска и почему она была отдана Рожновым на экспертизу. Но когда майору Щелкунову объяснили, что рубашка была найдена опером Рожновым в вещах сбитого машины Эдуарда Кочемасова, но ему, по уверению Рожнова, не принадлежала, Виталий Викторович крепко задумался по поводу этого факта. Зачем Валя Рожнов отдал эту рубашку на экспертизу? Каких он ждал результатов? Почему Кочемасов хранил эту старую рубашку? Кому она принадлежала? И, наконец, чья именно кровь? А судя по экспертному заключению, это была человеческая кровь на этой рубашке. Встретившись с экспертом-криминалистом, мрачного вида сухощавым майором лет 50, майор Щелкунов так и спросил: «А вот ответьте мне на такой вопрос, кому именно могла принадлежать эта кровь на тенниске?» «Разумеется, я говорю не о животных. Понимаю вас», на его сумрачном лице отразилось нечто вроде напоминающее улыбку. «Этого мы вам сказать не можем, но вы же можете сказать, какая именно группа крови осталась на тенниске?» Кашлянув в кулак, майор сдержанно ответил: «Возможно, в будущем эксперты-криминалисты будут определять по пятнам крови группу, но сейчас это сделать невозможно. Во-первых, кровь на тенниске основательно высохла, от крови остались только бурые пятна, а во-вторых, даже если бы кровь была свежей, то этого явно недостаточно для ее определения. Что ж, спасибо и на этом, невесело сказал майор Щелкунов. Виталий Викторович принял от экспертов заключение и трикотажную тенниску в бумажном плотном пакете, достал ее, повертел в руках, стал внимательно осматривать. Она оставалась довольно грязной и со стороны груди имела два пореза, похоже, от лезвия ножа, и бурые пятна около них, уже несомненно, являющиеся человеческой кровью. А что, если это рубашка, ключ к пониманию причин покушения на Валентина Рожнова, к поведению и странному образу жизни чертежника с высшим техническим образованием Эдуарда Кочемасова и к таинственным событиям десятилетней давности, к раскрытию которых так близко подобрался старший оперуполномоченный Рожнов. И что такого приключилось в том последнем походе в компании Николая Кондратьева на реку Свиегу по окончании третьего курса, после чего Василий Кудряшов столь быстро и неожиданно покинул институт, город и родного отца. Яблоко упало на голову Исаака Ньютона, когда, по легенде, он присел под яблоней отдохнуть, невесть о чем размышляя, и после падения яблока ему в голову пришла замечательная мысль, а почему яблоко упало вниз на землю, а не в сторону, к примеру, или вообще не унеслось вверх, и через какое-то время Ньютон открыл закон всемирного тяготения. На голову майора Щелкунова ничего не падало, даже дождевых капель. Однако в размышлениях об окровавленной рубашке к нему вдруг пришла здравая мысль, а почему эта рубашка-тенниска не могла принадлежать Василию Кудряшову, который вовсе никуда не уезжал, а просто не вернулся из очередного похода на реку Свиегу в 1938 году. Ведь домой он, судя по всему, не возвращался, поскольку все его вещи и документы, по данным Рожнова, остались нетронутыми. А как, пусть и в порыве отчаяния и безрассудства, отправляться в дальние и холодные края без документов, одежды и необходимых каких-то вещей, которыми пользуешься каждый день и без которых обойтись никак нельзя. Ведь после этого похода, третьего по счету, его уже никто не видел. Ни родной отец, ни жильцы дома, ни студенты-однокурсники из института. Что же касается телеграммы с какой-то дальней железнодорожной станции, даже полустанка, то послать ее мог кто угодно, специально, чтобы как раз и показать старшему Кудряшову и остальным, знавшим Кудряшова-младшего, что Василий жив и уехал к черту на куличке от неразделенной любви, что, увы, в жизни происходит нередко. И, в общем-то, ничего необычного в этом нет. Получается, Кудряшов не уехал, куда глаза глядят, а пропал. И эта грязная окровавленная рубашка вполне могла принадлежать Василию Кудряшову. Если это так, то многое становится понятным. И то, что, испугавшись оперативно-розыскных мероприятий, которые проводил Валентин Рожнов, Николай Кондратьев со своими приспешниками устроили на него покушение, для того чтобы его остановить, покуда он не докопался до истины. И он, майор Щелкунов, костьми ляжет, но это обязательно докажет. Понятным становится и то, откуда у простого чертежника какого-то захудалого конструкторского бюро Эдуарда Кочемасова в последние 3 года или немногим меньше стали водиться неплохие деньги. Он просто начал шантажировать остальных членов компании Кондратьева этой окровавленной трикотажной тенниской. Мол, не будете мне платить, отнесу рубашку куда следует и расскажу все, что случилось почти 10 лет назад. Столько лет молчал, и вот на тебе. То ли совесть у него проснулась, то ли банально захотелось заполучить легких денег. Стоп, так вот почему так серьезно переполошились Кондратьев со своей компанией. Через пару месяцев, даже немногим ранее, заканчивается срок наступления ответственности за совершенное преступление. А за какое преступление срок давности назначается по закону в 10 лет, после чего, как написано в Уголовном кодексе РСФСР, уголовное преследование не может иметь места. Виталий Викторович заглянул в Уголовный кодекс. Нашел статью 14 третьего раздела и прочел: «Уголовное преследование не может иметь места, когда со времени совершения преступления, за которое судом может быть назначено лишение свободы на срок свыше 5 лет, прошло 10 лет. А за что у нас дают по суду более 5 лет лишения свободы? За покушение на основы советской власти и советского строя, за шпионаж, измену родине, участие в антиправительственном вооруженном восстании, совершение террористических актов, за проведение диверсии и вредительства с целью ослабления советского государства. Еще можно получить 5 лет и выше вплоть до расстрела, за бандитизм. В действиях компании Кондратьева ничего подобного не прослеживается. Они не шпионы, не диверсанты и не изменники Родины. Они – убийцы. Ведь именно за убийство мера наказания превышает 5 лет. Получается следующее. Где-то в середине лета 1938 года в походе на реку Свиягу, третьим в истории компании Николая Кондратьева, один из участников этого похода, Василий Кудряшов, был убит. Надо полагать, умышленно, причем из низменных побуждений, за что можно было получить 8 лет, а то и полную десятку. В середине июля 1948 года выходит срок давности за данное преступление, осталось всего ничего. Вот Кондратьев с компанией и всполошились, как бы старший оперуполномоченный Рожнов не докопался до истины, произошедшей с Кудряшовым, до истечения срока давности за содеянное убийство, и совершили на сотрудника милиции покушение. Если бы Кочемасов по воле случая не попал в автомобильную аварию, его бы, скорее всего, тоже бы устранили, поскольку с приближением наступления срока давности Эдуард становился все более опасным для Кондратьева и его компании. Опасным становится и он, майор милиции Виталий Викторович Щелкунов. Так что следует быть настороже оставшиеся 1,5-2 месяца и повнимательнее присматривать за собой. И главное, успеть за это время, то есть до наступления срока давности, вывести всю эту компанию на чистую воду. И первое, что надлежит сделать, это попытаться отыскать труп Василия Кудряшова. Глава 17. Встреча в Ляцком садике. В воскресный день в Ляцком садике, расположенном между улицами Горького и Щипова, всегда полно народу. Живописное и спокойное место находилось поодаль от оживленных дорог и являлось одним из самых любимых и посещаемых казанцами. Сквер, огороженный старинными чугунными решетками, разбивался на аллеи, вдоль которых стояли лавочки. В глубине сквера росли могучие старые липы, создавая густую тень. Парочки влюбленных, держащихся за руки и не сводящих восторженных взглядов друг с друга. Мамы с колясками, неторопливо прогуливающиеся по аллеям сада и осуществляющие оздоровительный мацион для ребенка и себя. Вездесущие шумные дети в панамках, сатиновых шортах и с коленками в ссадинах. Много людей преклонного возраста, вышедших из своих квартир и домов на свет Божий погреть свои старые косточки на солнце. Пожилыми людьми оккупированы в парке почти все скамейки, поскольку они со спинками и сидеть на скамейках удобнее, нежели на лавках, что без спинок. Поэтому Валерию Федынцеву пришлось присесть на лавку неподалеку от старого фонтана с фигурой девушки с кувшином, сработанного еще в конце 19 века, и здесь дожидаться Николая Кондратьева. Тот пришел, как они и условились, ровно в полдень. «Рассказывай», – потребовал Кондратьев, искоса поглядывая на прохожих и проверяя, не подслушивает ли кто их разговор. «Ну а что рассказывать?» – уныло произнес Федынцев. Этот майор Щелкунов поутру заявился на квартиру к Нинелле и напрямую принялся расспрашивать ее о Кудряшове. «Ты в это время был у нее?» – спросил Кондратьев. «Да», – последовал ответ. «Понятно. Ты присутствовал, когда майор ее допрашивал». Посмотрел на приспешника и бывшего сокурсника председатель плановой комиссии городского совета. «Нет, но я все слышал», — ответил Федынцев. «Практически», — нерешительно добавил он, — «стоял за дверью. Рассказывай, о чем спрашивал мусор и что ему отвечала Нинель», — снова в приказном тоне произнес Кондратьев. «И по порядку». Валера Федынцев хотел было ответить Кондратьеву, что приказывать ему он не имеет никакого права. Неплохо было бы ему умерить свой начальнический тон при обращении к нему, потому что для Кондратьева он не подчиненный, а потому исполнять какие-то его приказы не намерен. Федынцев уже открыл было рот, чтобы разразиться подобной тирадой, однако вовремя остановился, решив, что собачиться и конфликтовать с Кондратьевым не самое подходящее время. А вот позже, когда вся эта канитель закончится, он непременно от него отмежуется, чтобы более никогда не иметь с ним ничего общего. После чего стал рассказывать. Ну если по порядку. Когда майор спросил про Васю Кудряшова, Нинель ответила, что она с первого месяца учебы видела, что нравится ему, и не сразу, но уступила его ухаживаниям. После чего они стали встречаться. Федынцев немного помолчал, вспоминая разговор майора Щелкунова с Яковлевой, затем продолжил. На вопрос майора, как долго они встречались, Нинель ответила, что где-то 1,5 года, после чего она сказала, что они с Кудряшовым расстались, потому что она полюбила другого мужчину. Федынцев с некоторым интересом посмотрел на Кондратьева, надеясь, что тот как-то отреагирует на произнесенную фразу. Ведь говоря о другом мужчине, Нинель имела в виду именно Николая. Однако на лице Кондратьева не отобразилось никаких эмоций. Он вел себя таким образом, словно речь шла вовсе не о нем, а о каком-то постороннем мужчине. Дело было отнюдь не в уравновешенном характере Кондратьева, а в том, что Нинель Яковлева в его жизни никакого особого значения никогда не имела. Чуть усмехнувшись, Федынцев продолжил. Потом он спросил, как к этому отнесся Кудряшов, на что Нинель ответила. Отнесся, как относятся обиженные подростки. Стал искать с ней встречи, пытаясь застать одну, чтобы объясниться и предложить начать все сначала. Но его попытки ни к чему не привели, а в их последний разговор Нинель пришлось его выслушать. После чего она прямо дала понять Кудряшову, что между ними все кончено, поскольку никаких чувств она к Кудряшову больше не испытывает. «Не разводи лирику, это все мне не интересно», – нетерпеливо перебил Федынцева Кондратьев. «Ты мне скажи, что она говорила майору насчет исчезновения Кудряшова?» «Да ничего такого вроде не сказала», – отведя взгляд в сторону, – ответил Валерий. «Она сказала, что больше он к ней в этот вечер не подходил, а утром, когда все проснулись, Кудряшова уже не было. Уехал, дескать, рано утром, ни с кем даже не попрощавшись». Потом майор задал еще несколько уточняющих вопросов и ушел. «Каких таких уточняющих вопросов?» – уперся взглядом в Федынцева Кондратьев. «Ну видел ли кто Кудряшова после похода, отец, скажем, или сокурсники?» – ответил Федынцев. «И что она ответила на это?» – продолжал выпытывать Николай. «Что никто его после похода не видел. Исчез, как в воду канул», – негромко произнес Валерий Федынцев. «Канул», – раздраженно повторил Кондратьев. «Ты мне скажи, кто ее за язык тянул про поход рассказывать?» «Ну, дура». По асфальтовой аллее прямо к их скамейке подкатила коляску молодая мамаша с младенцем. Остановившись вблизи, она поправила малышу вязаную шапочку, сползшую на лицо, и покатила коляску дальше. «Дура!» – прошипел Кондратьев с такой злобой, что у Федынцева по спине и рукам побежали мелкие холодные мурашки. «Теперь этот мусор может докопаться до этого самого исчезновения Кудряшова. Как он исчез и куда? Может докопаться, как ты думаешь?» Посмотрел на собеседника Кондратьев и добавил, «Сразу не говори, подумай, ты имеешь о нем какое-то представление. Видно, что этот майор опер хваткий, вопросы задавал четко по делу. Думаю, сумеет», — ответил Федынцев после недолгого раздумья. «Вот то-то и оно», — произнес Николай, глядя на носки своих ботинок и думая о том, о чем Федынцеву не хотелось даже догадываться. Посидев так с минуту, Кондратьев встал с лавки и пошел не попрощавшись. А Валера Федынцев подумал, что пора бы с таким знакомством ему заканчивать. Пришло время. Больше он не знает, кто такой этот Николай Кондратьев. Решение отправиться к Беку пришло к Кондратьеву сразу, как только он вышел из Ляцкого садика. До дома Бекетова идти недалеко, каких-то 10 минут, времени вполне достаточно, чтобы обдумать предстоящий с ним разговор. Бек – человек с гонором, на него особенно не надавишь, это не мягкотелый Федынцев, сразу окрысится и тогда разговора не получится. Следует исходить из того, что парень он не глупый, охотно воспринимает логику, а потому следует убедить его в том, что в их положении имеется лишь единственно верное решение. Но для этого в предстоящем разговоре потребуется подобрать подходящие слова, и Кондратьев стал прокручивать в голове предстоящий разговор с Бекетовым, думать, какие слова должен будет произнести. Тимур Бекетов на Калугиной горе уже не жил. Теперь он проживал на улице Горького в бывшем доходном доме купца Кекина на втором этаже. Квартира его была с большими арочными окнами, высоченными потолками и небольшим вычурным балконом, на который он время от времени выходил покурить. Как ему удалось поселиться в этом столь благородного облика доме, было загадкой для всех знакомых Бекетова. На самом деле все было просто – деньги. Именно они открывали многие пути, закрытые для прочих смертных, не имеющих достаточного количества денежных знаков для того, чтобы осуществить свои желания. Именно с балкона Тимур заметил идущего по направлению к его дому Николая Кондратьева. Тот тоже заметил его, и когда их взгляды встретились, Кондратьев кивнул. Кивком ответил на приветствие бывшего однокурсника и Бекетов, после чего затушил папиросу и прошел в квартиру. Через полминуты или чуть больше раздался звонок. Тимур открыл дверь и отступил, пропуская гостя в прихожую. Николай Кондратьев прошел внутрь, снял ботинки и надел мягкие татарские узорчатые тапочки, специально приготовленные Беком для гостей. Было заметно, что в этой квартире председатель плановой комиссии городского совета народных депутатов находится не впервые. «Что опять тебя ко мне принесло? Случилось что?» – вопросительно посмотрел на Кондратьева Бек. «Случилось», – согласился Кондратьев и присел на диван. «Майор к нашей Нинель в гости приходил. Про последний наш поход на Свиягу расспрашивал. Судьбой Васи Кудряшова интересовался. Помнишь Васю-то?» – посмотрел на Тимура Кондратьев, явно наблюдая за его реакцией. «Это тебе Васю надо помнить», – ощерился Бикитов. «Ты нас всех в этот блудняк втянул, тебе и расхлебывать». «Может, и я», – вынужден был согласиться Кондратьев. «Да вот только выходит так, что все вы в этом деле вместе со мной замазаны. И, надо признать, основательно. Да и скучно мне будет за всех одному отдуваться, если майор успеет до всего докопаться до наступления срока давности. А этот майор, по всему видно, может докопаться». «Так и Валерка Федынцев думает. И что ты предлагаешь?» – безразлично спросил Бек, что означало не что иное, как: «Мне это совсем не интересно, но если ты хочешь говорить, излей душу. Я предлагаю то же самое, что предлагал сделать с тем дотошным опером, как его с Рожновым, кажется», — произнес гость Бикитова. «Тогда я отвечу тебе то же самое, что сказал тогда. Мусора мочить не стану, это себе дороже. Так что решай этот вопрос самостоятельно. С опером Рожновым ты же как-то справился и без моей помощи», — прищурившись, глянул на Кондратьева Тимур Бикитов. «Поручи тому прежнему исполнителю и этого майора. Того, кто справился с опером, уже нет в городе. Иначе я бы к тебе не заявился». «Уехал он навсегда. Другого такого же я, к сожалению, не знаю». Николай Кондратьев развел руками. «Может, подскажешь кого? Нейтрализуем майора, протянем 1,5 месяца, и все наши проблемы решены. Наступит срок давности, и мы не подсудны. Даже если Кудряшова когда-нибудь и найдут, то уголовное дело все равно завести станет невозможно. Срок давности уже истек. Из-за дела Кудряшова, может быть, мы и станем скоро неподсудны. Но если мы сейчас завалим майора, будем подсудны уже за него. Что предлагаешь? Еще 10 лет ждать, когда за тобой придут, защелкнут на руках браслеты и поведут в Цугундер-32. Нет уж», — негодующе посмотрел на Кондратьева Бек. «Уволь меня от такого сомнительного удовольствия». «Так я тебе и не предлагаю самому валить майора», — парировал Кондратьев. «Найди подходящего человека, который сможет его грохнуть. Не станешь же ты говорить, что не знаешь такого». «Ну, предположим, знаю», — неопределенно ответил Бикитов. «Только разговаривать будешь с ним ты сам, и учти, это будет стоить тебе немалых денег». «Лады», — согласился Кондратьев и улыбнулся краешком губ. Глава 18. «Вы все увидели, что хотели». На этот раз Виталий Викторович поступил более мудро. Перед тем, как отправиться в Ягодную Слободу в гости к Полине Терехиной, прикупил для ее детей кулечек конфет. Не ахти каких, конечно, простых карамелек, но все же подарок. И когда ему открыли двери навстречу, кроме хозяйки дома, высыпали дети, мальчик лет 8 и девочка 7 лет, и стали выжидающе смотреть на гостя, тот торжественно вручил им кулечек с конфетами. «Что надо сказать?» – спросила их Полина Терехина и уважительно глянула на майора Щелкунова. «Спасибо», – хором ответили дети и весело устремились в дальнюю комнату. «Проходите, пожалуйста», – пригласила хозяйка, и Виталий Викторович прошел в дом. «Ой, беда с этими детьми». Какое-то время они оба молчали. Странное дело, Щелкунов испытывал перед Полиной какую-то неловкость, будто он должен ей что-то, а вот что, ему было непонятно. Впрочем, такое состояние находило на него всегда, когда ему нравилась какая-нибудь женщина, и он не знал, как себя с ней следует вести. «Вы что-то забыли спросить в прошлый раз?» — первой нарушила молчание Терехина и уселась напротив майора в ожидании вопросов. «Нет, но у меня к вам есть предложение», — не очень решительно промолвил Виталий Викторович. «Какое?» — подняла взор на майора милиции Терехина. «Отправиться со мной в поход», — уже более решительно заявил незваный гость. Полина удивленно подняла брови. Услышанное ею предложение отправиться с малознакомым мужчиной в поход было настолько неожиданным, что она попросту опешила и не нашлась, что сказать. Состояние ее было такое, что ее будто чем-то шандарахнули по макушке, и она не понимает, где она находится, при каких обстоятельствах, что следует предпринять дальше и, главное, как отвечать на столь неожиданное предложение нежданного гостя. Попроси майор дать ему безвозмездно 1000 рублей и бриллиантовое ожерелье в придачу, которых у нее и близко не было, она и то меньше бы удивилась. А может, предложение майора ей послышалось? Терехина приоткрыла было рот, чтобы произнести какую-то подходящую случаю фразу, но вместо нее майор Щелкунов услышал лишь одно единственное негромко произнесенное слово. «Чего? Простите, я, наверное, немного неправильно выразился», внутренне улыбаясь, поправился Виталий Викторович. «Я хотел предложить вам, чтобы вы мне показали то место, куда вы ходили в походы после первого и второго курсов института. И как вы это себе представляете?» Немного придя в себя, промолвила Полина, почему-то слегка расстроившись. Похоже, на какое-то мгновение она поверила словам Щелкунова про поход и увидела себя сидящей с ним вначале у костра, а потом и в палатке. Они готовятся ко сну, и она уже готова к тому, что спать они будут вместе. Впрочем, чего себя обманывать, она не просто готова идти в поход, она хочет с ним спать, и чтобы все случилось, а за брезентовыми стенами палатки, сгущающиеся сумерки, дружный лягушачий многоголосый концерт, доносящийся с болотца близ разросшихся акаций, и где-то вдалеке глухо и таинственно ухает филин, и горячая рука майора на ее колене, которая медленно движется вверх, и куда мы денем детей, мне ни с кем их оставить, с собой возьмем, уверенно сказал Виталий Викторович. Это как? Снова вскинула брови Терехина, возвращаясь из грез в действительность. Там ведь даже и машина не проедет, а мы все вместе поедем на мотоцикле, подбодрил женщину Щелкунов, с коляской. И когда вы планируете это мероприятие? Поинтересовалась Полина. А давайте завтра, предложил Виталий Викторович. Да и погода сейчас хорошая, холодно не будет. Как-то неожиданно все это, заметно сдаваясь, произнесла Терехова. Значит, договорились, заявил майор Щелкунов. В 8 часов утра. Так что будьте готовы, если это необходимо. Но мне ведь на работу нужно, в проектный институт, запоздало вспомнила Полина Андреевна. Не нужно, я уже договорился, улыбнулся Щелкунов. Рабочий день будет полностью оплачен. Хорошо, тогда до завтра, попрощался Виталий Викторович и немедленно отбыл, оставив хозяйку дома в немалой растерянности. Сказать, что дети Полины Терехиной были рады предстоящей, но долгой поездке на мотоцикле, значит ничего не сказать. Ребятня ждала этой поездки столь же рьяно, как скитальцы по Синайской пустыне, манну небесную. Только и разговоров было, что про грядущее путешествие. Полина тоже ждала, только неизвестно чего. Ей было как-то неспокойно и сладко, как невинной девушке перед первым свиданием. Майор Щелкунов прибыл за своими пассажирами ровно в 8 утра. Дорога была не близкая, поэтому сборы заняли не более четверти часа. Детей Виталий Викторович и Полина усадили в коляску и с Божьей помощью тронулись. До переправы докатили быстро, и Терехина время от времени в испуге прижималась к спине Щелкунова, на мотоцикле ей еще не приходилось ездить, и поначалу было боязно. Зато дети были в восторге. Вначале они ехали молча, глядя по сторонам, а потом стали громко обмениваться впечатлениями. За переправой дорога пошла в гору, а потом свернула в лесок. По проселку ехали уже не столь быстро, вздрагивая на кочках и объезжая никогда не высыхающие позеленевшие лужи. «Сейчас налево», — командовала время от времени Полина, и Виталий Викторович послушно сворачивал налево. «Теперь прямо». Время от времен между деревьями поблескивала свияга, ехали практически по берегу параллельно реке по заросшей травой и репейником дороге, по которой, похоже, давно никто не ездил. Наконец Полина прислонилась к Виталию Викторовичу и, указывая куда-то влево, крикнула, заглушив на время громкий звук двигателя. «Это здесь». Доехав до указанного места, майор Щелкунов остановился и заглушил двигатель мотоцикла. «Приехали». Все было так, как описывала Терехина при допросе. Крутой берег, по которому надо спускаться предельно осторожно, чтобы не свалиться и не покатиться кубарем. Метров за 7-8 от воды берег становился совершенно пологим и чистым, без каких-либо насаждений, где, очевидно, и стояли палатки компании Кондратьева, а вот и две склоненные к воде ивы, и правда, будто о чем-то шепчущиеся между собой. «Очень удачно местечко вы выбрали для стоянки», — заметил Виталий Викторович. «Кстати, кто его выбрал?» «Да я и не помню уже сейчас», — ответила Полина. «Наверное, все вместе. Мимо такого места невозможно просто так пройти. Похоже на то», — Щелкунов осмотрелся. «Если Василия Кудряшова убили, куда могли подевать его труп? Утопить, привязав к нему, скажем, камень? Но где гарантия, что труп со временем не всплывет. К примеру, тело отвяжется от камня, или река замелеет, и труп станет виден. Скорее всего, тело Кудряшова закопали, и совсем недалеко. Вот только где именно?